Джумпа Лахири. Благословенный дом. Читает для вас Артем Назаров. Первую они обнаружили в шкафу над плитой около нераскупоренной бутылки солодового уксуса. «Угадай, что я нашла?» Искорка вошла в гостиную, уставленную от порога до противоположной стены заклеенными скотчем картонными коробками, вертя в одной руке бутылку уксуса, а в другой — белую фарфоровую статуэтку Христа, примерно такого же размера, как бутылка. Санджив поднял глаза. Он стоял на коленях на полу и приклеивал рваные кусочки стикеров на участке плинтуса, который следовало подкрасить. «Выброси». «Что именно?» «И то, и другое». «Но уксус можно добавлять в пищу. Бутылку даже не открывали». «Ты же никогда не используешь уксус». «Я найду какой-нибудь рецепт в кулинарных книгах, которые нам подарили на свадьбу». Санджив повернулся назад к плинтусу и переклеил обрывок стикера, упавший на пол. «Проверь срок годности и, по крайней мере, избавься от этой идиотской фигурки. А вдруг она пригодится?» Искорка перевернула статуэтку вверх ногами и погладила указательным пальцем миниатюрные застывшие складки на одеянии Христа. «Приятная вещица». «Мы не христиане», — заметил Санджив. С недавних пор он стал замечать, что вынужден объяснять жене самые очевидные вещи. Накануне, во время расстановки мебели, ему пришлось растолковать ей, что если она не приподнимет свой конец комода, а будет тащить его по полу, на паркете останутся царапины. Искорка пожала плечами. «Ну да, не христиане. Мы добрые индуисты». Она поцеловала Христа в маковку и поставила фигурку на каминную полку, с которой, как заметил Санджив, не мешало бы стереть пыль. К концу недели пыль на каминной полке все еще не была стерта, зато там выстроился плотный ряд христианской атрибутики. Объемная открытка с фигурой Франциска Ассизского, выполненной в четырех цветах, которую Искорка нашла приклеенной к задней стенке шкафчика с лекарствами, брелок в виде деревянного креста, на который Санджив наступил босой ногой, прибивая полки в кабинете жены, нарисованная по трафарету картина в рамке, изображающая трех волхвов на черном бархатном фоне, обнаруженная в бельевом шкафу, а также кафельная подставка под горячее со светловолосым безбородым Иисусом, произносящим проповедь на вершине горы, оставленная в ящике встроенного буфета в гостиной. «Наверное, предыдущие хозяева были раскаявшимися грешниками», предположила Искорка, освобождая на следующий день место для найденного за трубами кухонной раковины сувенирного снежного шара со сценой Рождества внутри. Санджив расставлял на полке в алфавитном порядке книги по инженерному делу, которые читал во время учебы в Массачусетском технологическом институте, хотя у него уже несколько лет не было необходимости обращаться к ним. Получив диплом, он нашел работу в фирме под Хартфордом и переехал в Коннектикут, а недавно узнал, что его прочат на место вице-президента. В 33 года у него были личная секретарша и больше 10 подчиненных, которые охотно снабжали его любой необходимой информацией. И все же присутствие в комнате университетских книг напоминало ему о том времени, которое Санджив вспоминал с нежностью, когда каждый вечер он ходил через Гарвардский мост, чтобы заказать курицу муглай со шпинатом в любимом индийском ресторане на другом берегу реки Чарльз, и возвращался в общежитие, чтобы переписывать задачи набело. «А может быть, это попытка обратить в веру других людей?» — размышляла Искорка. «Что в твоем случае явно сработало». Она пропустила его замечание мимо ушей и потрясла пластиковым куполом, отчего снег закружился над яслями. Он с недоумением рассматривал предметы на каминной полке. Все это были глупости, причем каждая вещь глупа по-своему. Им явно недоставало сакрального содержания. Еще больше его озадачило, что Искорку, вообще-то обладающую хорошим вкусом, эти побрякушки так очаровали. Для нее эти безделицы имели значение, для него же нет. Его они раздражали. «Надо позвонить риэлтору, пусть заберет всю эту чепуховину». «О, Санж!» — охнула Искорка. «Пожалуйста, не надо. Я не смогу их выбросить со спокойной душой. Предыдущие жильцы явно ими очень дорожили. Это будет, я не знаю, кощунство, что ли?» «Если это такие уж ценные вещи, Почему их распихали по всему дому? Почему не взяли с собой?» «Должно быть, мы нашли не все», — сказала Искорка. Ее глаза шарили по голым грязно-белым стенам комнаты, словно другие предметы были спрятаны под штукатуркой. «Как ты думаешь, что мы еще отыщем?» Но распаковав коробки и развесив зимнюю одежду и картины на шелке с изображением слонов, купленные во время медового месяца в Джайпуре, они к разочарованию Искорки больше ни на что не наткнулись. Только через неделю, в субботу днем, за батареей в гостевой спальне обнаружился свернутый трубочкой плакат больше человеческого роста с акварельным Христом, плачущим прозрачными слезами размером с арахис и щеголяющим в терновом венце. Санджив поначалу подумал, что это жалюзи. «О, мы просто обязаны повесить его на стену. Какая живописная картина!» Искорка зажгла сигарету и с удовольствием закурила, размахивая ею вокруг головы Санджива, словно дирижерской палочкой под звуки пятой симфонии Малера, доносившиеся на предельной громкости из стереомагнитофона с нижнего этажа. «Послушай, я готов смириться пока с твоим библейским паноптикумом в гостиной. Но этого...» — он щелкнул пальцами по нарисованной гигантской слезе. «В нашем доме не будет». Искорка пристально взглянула на мужа, безмятежно вдыхая две тонкие синеватые струйки дыма. Она медленно свернула плакат и закрепила эластичной резинкой. Она всегда носила несколько штук на запястье, чтобы завязывать густые непослушные волосы, местами тронутые хной. «Повешу у себя в кабинете», — уведомила она. «Тогда тебе не придется смотреть на него». «Но ведь мы собираемся праздновать новоселье. Гости захотят увидеть все комнаты. Я пригласил сотрудников». Она закатила глаза. Санджив отметил про себя, что симфония, теперь исполнялась третья часть, достигла крещендо, поскольку музыка пульсировала выразительным ритмом тарелок. «А я повешу картину за дверью», — не растерялась Искорка. «Тогда, если они и заглянут, то не заметят ее. Доволен?» И она вышла из комнаты со своим плакатом и сигаретой. Санджив проводил ее взглядом. Там, где она стояла, остались крошки пепла. Он наклонился, взял его пальцами и положил в сложенную лодочкой ладонь. Началась нежная четвертая часть симфонии, адажиетто. За завтраком Санджив прочитал на вкладыше диска, что Малер сделал предложение своей будущей жене, отправив ей эту часть партитуры. Хотя в пятой симфонии наличествуют элементы трагедии и напряженность, говорилось дальше, это преимущественно музыка любви и счастья. Он услышал звук смываемой в унитазе воды. «Между прочим», — раздался голос Искорки, «если хочешь произвести на людей впечатление, такую музыку включать не стоит. Я сейчас усну». Санджив направился в туалет выбросить пепел. Окурок еще качался на воде, но бачок наполнялся, так что Сандживу пришлось немного подождать, чтобы смыть снова. В зеркале шкафчика для лекарств он изучил свои длинные ресницы, словно девчоночи, как любила дразнить его Искорка. Хотя он отличался плотным телосложением, щеки были пухлыми, он опасался, что эта особенность вместе с длинными ресницами портит его точеный, как он надеялся, профиль. Роста Санджив был среднего и с юности жалел, что не вырос еще хотя бы на пару сантиметров. По этой причине он раздражался, когда Искорка не могла отказаться от высоких каблуков, как на медне вечером, когда они ужинали на Манхэттене. То были первые выходные после переезда в новый дом. К тому времени каминная полка уже ломилась от всяческих бирюлек, и по пути в город новоселы из-за этого подцапались. Но потом Искорка пропустила 4 стаканчика виски в безымянном баре в алфавитном городе и забыла про ссору. Она затащила мужа в крошечный книжный магазинчик на Сент-Маркс-Плейс, где около часа листала книги. А когда они, наконец, вышли, то заставила его танцевать танго на тротуаре на глазах у изумленных прохожих. После этого Искорка повисла на руке Санджива и пошатывалась, слегка возвышаясь над ним в замшевых леопардовых лодочках на 8-сантиметровых каблуках. Таким манером они прошли мимо бесконечных кварталов крытой автостоянки на Вашингтон-сквер. Санджив слышал уйму рассказов о том, какие ужасные вещи случаются с машинами на Манхэттене. «Но я ведь целыми днями сижу за столом», — — ворчала Искорка в машине по пути домой, после того, как Санджив заикнулся, что туфли жены кажутся неудобными, и, может быть, ей не стоит их носить. «Не могу же я надевать каблуки, когда печатаю?» Он не стал возражать, хотя доподлинно знал, что за столом Искорка проводит не так уж много времени. Вот хотя бы в тот самый день он вернулся с пробежки и обнаружил, что она без всяких причин лежит в постели и читает. Когда он спросил, почему она валяется в такой неранний час, жена ответила, что ей скучно. Он хотел сказать ей, могла бы распаковать коробки, могла бы подмести чердак, могла бы покрасить подоконник в ванной, а потом предупредить меня, чтобы я не клал на него часы. Вся эта неустроенность ее ничуть не волновала. Искорка брала первую одежду, на которую падал глаз в шкафу, читала первый попадавшийся под руку журнал и никогда не крутила ручку радиоприемника в поисках подходящей песни. Ее не только удовлетворяло, но и увлекало то, что подвернулось случайно. И вот теперь все ее любопытство сосредоточилось на том, чтобы обнаружить следующий занятный предмет. Через несколько дней, когда Санджив вернулся с работы, Искорка, попыхивая сигареткой, болтала по телефону с подружкой из Калифорнии, несмотря на то, что цена на междугородние переговоры в это время суток зашкаливала. «Ужасно набожные люди!» — восклицала она, то и дело останавливаясь, чтобы выдохнуть дым. «Каждый день как поиск сокровищ. Серьезно, ты не поверишь. Даже выключатели в спальнях оформлены сценами из Библии. Ну, знаешь, там Ноев ковчег и все такое прочее. Три спальни, но в одной мы устроили мой кабинет». Санджив сразу побежал в хозяйственный за новыми выключателями. «Представляешь? Заменил все до единого!» Теперь пришла очередь подруги говорить. Искорка кивала и, опустившись на пол и прислонившись к стене напротив холодильника, нащупывала зажигалку. Одета она была в черные брюки со штрипками и желтый шиниловый джемпер. Санджив унюхал что-то ароматное на плите и осторожно пробрался мимо длиннющего спутанного телефонного шнура, валявшегося на мексиканской терракотовой плитке. Он открыл крышку кастрюли с каким-то красновато-коричневым соусом, яростно бурлящим и вытекающим наружу. «Это рыбное рагу. Я добавила уксус», — объяснила Искорка мужу, прерывая подругу и скрещивая пальцы. «Извини, что ты говоришь?» Вот такой она была. Легко приходила в возбуждение и восторгалась мельчайшими пустяками, скрещивала на удачу пальцы перед любым действием, исход которого был в той или иной степени непредсказуемым, например, когда пробовала новый вкус мороженого или опускала письмо в почтовый ящик. Санджив этого не понимал и потому чувствовал себя глупцом, как будто мир таил множество чудес, которые он не мог предвидеть или рассмотреть. Он вглядывался в ее лицо, казавшееся ему ничуть не взрослым. Безмятежные глаза, приятные черты, словно бы не до конца сформировавшиеся, как будто они еще только должны приобрести какое-то постоянное выражение. Получив прозвище в честь детской песенки, Искорка должна была все же излучать ребячью нежность. Теперь, на втором месяце их брака, некоторые вещи выводили его из себя. Порой, говоря что-то, она плевалась слюной или, раздевшись на ночь, бросала белье в ногах кровати, а не в корзину для грязной одежды. Они познакомились всего 4 месяца назад. Ее родители, которые перебрались в Калифорнию, и его родители, живущие в Калькутте, давно дружили и, общаясь через океан, в то время, когда Санджив был в Пало-Альто в командировке, организовали вечеринку в честь 16-летия девушки из их круга, где представили друг другу Искорку и Санджива. В ресторане их посадили рядом за круглым столом с вращающейся тарелкой со свиными ребрышками, блинчиками с начинкой и куриными крылышками, и они сошлись во мнении, что все блюда одинаковы на вкус. Совпали они также в юношеской, но с годами не ослабевающей любви к произведениям Вудхауза и в нелюбви к ситару, а позже Искорка призналась, что ее очаровало то, как добросовестно Санджив подливал ей чай во время разговора. И начались телефонные звонки, беседы длились все дольше, потом они стали ездить друг к другу, сперва он приехал в Стэнфорд, потом она в Коннектикут, после чего Санджив стал сохранять в пепельнице оставленные на балконе раздавленные окурки сигарет, которые Искорка курила на протяжении выходных до следующего ее визита, и потом пылесосил квартиру, стирал постельное белье, даже протирал от пыли листья растений, и все в ее честь. Искорке было 27 лет, и, как он смог заключить, ее недавно бросил один американец, безуспешно пытавшийся стать артистом. Санджив жил одиноко, имел невероятно большой для холостяка доход и прежде никогда не влюблялся. По настоянию родителей они поженились в Индии в присутствии сотен доброжелателей, которых Санджив едва помнил с детства, в период непрерывных августовских дождей в красно-оранжевом шатре, увешанном гирляндами с разноцветными фонариками. «Ты подмела чердак?» — спросил Санджив Искорку позже, когда она складывала бумажные салфетки и подтыкала их под тарелки. Чердак был единственным помещением в доме, которое они еще не убирали после переезда. «Нет пока. Подмету, обещаю». «Надеюсь, это вкусно», — проговорила она, водружая дымящуюся кастрюлю на подставку с Иисусом. На столе красовались корзинка с итальянским хлебом, салат «Айсберг», тертая морковь с салатной заправкой и крутонами и бокалы с красным вином. Искорка не стремилась никого поразить своими кулинарными талантами. Она покупала в супермаркете готовую курицу и подавала ее с бог весть когда приготовленным картофельным салатом, продающимся в пластиковых контейнерах. С индийской едой жаловалась она, много возни. Искорка терпеть не могла резать чеснок, чистить имбирь и не умела пользоваться блендером. Поэтому не она, а Санджив по выходным добавлял в горчичное масло палочки корицы и гвоздику, чтобы приготовить съедобное карри. Однако он должен был признать, что сегодня жена состряпала нечто необычайно вкусное и даже на вид аппетитное, с белыми кусками рыбы, перьями петрушки и свежими помидорами, блестящими в темном красно-коричневом бульоне. «Как тебе это удалось?» «Проявила фантазию». «И что именно ты сделала?» «Просто побросала разные продукты в кастрюлю, а в конце добавила солодовый уксус». «Много?» Она пожала плечами, отломив кусок хлеба и обмакнув его в свою тарелку. «Как же ты не знаешь? Надо записать. Вдруг тебе придется снова это приготовить, например, для вечеринки?» «Я запомню». Искорка накрыла корзинку с хлебом кухонным полотенцем, на котором, она только сейчас это заметила, были напечатаны 10 заповедей. Она широко улыбнулась мужу и слегка пожала его колено под столом. «Признай уже, это благословенный дом». Новоселье запланировали на последнюю субботу октября и пригласили около 30 гостей. Все они были знакомы с Санджива, сотрудники и некоторые индийские пары, живущие в Коннектикуте. Многих из них он едва знал, но в холостяцкие времена они часто приглашали его по субботам на ужин. Санджив всегда недоумевал, зачем эти люди ввели его в свой круг. У него не было с ними ничего общего, но он всегда посещал эти собрания, чтобы поесть пряный нут и котлетки из креветок, послушать сплетни и поговорить о политике, поскольку у него редко случались другие дела. Никто из прежних приятелей пока не был знаком с Искоркой. Когда они стали встречаться, Санджив не хотел тратить быстро пролетавшие выходные, которые влюбленные проводили вместе, чтобы навещать людей, связанных в его сознании с одиночеством. Кроме Санджива и своего бывшего парня, того самого неудавшегося актера, работавшего, насколько ей было известно, в гончарной мастерской в Брукфилде, Искорка никого не знала в штате Коннектикут. Магистерскую работу, посвященную ирландскому поэту, о котором Санджив никогда не слышал, она писала в Стэнфорде. Перед свадьбой Санджив сам выбрал дом по выгодной цене в районе с хорошими школами. На него произвели большое впечатление элегантная винтовая лестница с коваными перилами, обшитые темными деревянными панелями стены, терраса с видом на кусты рододендрона, кряжистые латунные цифры 22, число, случайно совпавшее с датой его рождения, на фасаде с мотивами тюдоровского стиля. Кроме того, тут имелись два камина в рабочем состоянии, гараж на две машины и чердак, который можно превратить в третью спальню, если, как заметил агент по недвижимости, потребности возрастут. К тому времени Санджив уже принял решение, преисполнившись уверенности, что они с Искоркой должны жить здесь вместе до конца своих дней, и потому не обратил внимания, что выключатели покрыты наклейками с библейскими сюжетами, а на окне хозяйской спальни красуется прозрачная переводная картинка с Девой Марией в полураковине, как любила называть это Искорка. Когда они въехали, в попытках отодрать ее он поцарапал стекло. В выходные перед вечеринкой они сгребали листья на лужайке И вдруг Санджив услышал пронзительный крик Искорки. Он ринулся к жене с граблями в руках, опасаясь, что она нашла мертвое животное или змею. Свежий октябрьский ветер покусывал его уши, пока кроссовки шуршали по коричневым и желтым листьям. Когда он добежал, Искорка сидела на траве и почти беззвучно смеялась. Позади разросшегося куста форзицы стояла гипсовая Дева Мария высотой им по пояс с раскрашенным синим капюшоном, покрывавшим голову, как у индийской невесты. Искорка принялась подолом футболки стирать грязь со лба статуи. «Полагаю, ты хочешь поставить ее в ногах нашей кровати», — пробурчал Санджив. Она в изумлении взглянула на мужа. Живот ее оголился, и он увидел гусиную кожу вокруг пупка. «О чем ты говоришь? Конечно, нельзя тащить ее в спальню». «Нет?» «Нет, дурашка. Она предназначена для улицы, для лужайки». «О, боже, Искорка, только этого еще не хватало». «Но иначе никак. Если мы ее уберем, то навлечем на себя беду». «А что подумают соседи? Они решат, что мы с приветом». «Почему? Что плохого в статуе Девы Марии? Да в этом районе у каждого дома стоит такая же. Мы хорошо впишемся в общую картину». «Но мы не христиане». «Ты не устаешь напоминать мне об этом». Искорка послюнила кончик пальца и стала сосредоточенно тереть особенно упрямое пятно на подбородке Богоматери. «Как ты думаешь, это грязь или плесень?» «Ну просто сладу нет с этой женщиной, которую он знал всего 4 месяца, и с которой теперь был связан брачными узами и делил жизнь». Санджив с мимолетным сожалением подумал о фотоснимках потенциальных невест, что мать раньше присылала ему из Калькутты. Те девушки умели петь и шить, и сдабривать приправами чечевицу, не сверяясь с кулинарной книгой. Санджив размышлял, кого из них выбрать, даже составил шкалу предпочтений, какая нравилась больше, какая меньше. Но потом встретил Искорку. «Искорка, я не допущу, чтобы мои сотрудники увидели эту статую на нашей лужайке. Тебя не могут уволить за то, что ты верующий. Это дискриминация». «Дело не в этом. А тебе не все равно, что о тебе думают?» «Искорка, пожалуйста». Санджив устал. Он всем весом своего тела оперся на грабли, а жена уже поволокла изваяние к овальной клумбе с миртом около фонарного столба у выложенной кирпичом дорожки. «Только посмотри, Сандж, какая прелесть!» Он вернулся к куче листьев и начал бросать их горстями в полиэтиленовый мешок для мусора. Небо было безоблачным. Одно дерево на лужайке стояло еще с листвой, красной и оранжевой, как тот шатер, в котором он женился на Искорке. Он не знал, любит ли ее. В первый раз Искорка спросила его об этом в Пало-Альто, когда они сидели бок о бок на дневном сеансе в темном, почти пустом кинотеатре. И он ответил «да». Перед фильмом, одним из ее любимых на немецком языке, Санджив нашел его до чрезвычайности депрессивным, она дотронулась кончиком своего носа до кончика его носа, так что он ощутил взмах ее накрашенных ресниц. «В тот день?» Он ответил «да, люблю». И она пришла в восторг и положила ему в рот зерно попкорна, на миг задержав палец между его губами, словно вознаграждала за правильный ответ. Хотя сама она не призналась ему в любви, он заключил, что Искорка тоже питает к нему чувства. Но теперь уже не был в этом уверен. По правде говоря, Санджив не знал, что такое любовь, только что такое ее отсутствие. В отсутствие любви он возвращался каждый вечер в пустой, устеленный коврами кондоминиум, использовал только лежавшую сверху вилку из ящика для столовых приборов, вежливо отказывался по выходным от приглашений в гости, где другие мужчины рано или поздно обнимали за талии жен или подруг и время от времени целовали их в шею или в плечко. В отсутствие любви он заказывал по почте диски с классической музыкой, методично перебирая одно за другим произведения величайших композиторов, которых рекомендовал каталог, и всегда вовремя оплачивал счета. Незадолго до знакомства с Искоркой Санджив начал тяготиться одиночеством. «У тебя достаточно денег, чтобы содержать целых 3 семьи», напоминала ему мать, когда в начале каждого месяца они разговаривали по телефону. «Тебе нужна жена, чтобы любить ее и заботиться о ней». Теперь у него была жена, красивая, принадлежащая к довольно высокой касте, а скоро она получит магистерскую степень. Что в ней можно не любить? В тот вечер Санджив налил себе джина с тоником, выпил, потом налил еще один стакан, и пока по телевизору шел новостной сюжет, допил почти до дна и направился к Искорке, которая принимала пенистую ванну. Жена заявила, что ноги и руки у нее ноют, поскольку раньше она никогда не сгребала листья на лужайке. Он вошел, не постучав. На лице у Искорки была ярко-голубая маска. Она курила, потягивала бурбон со льдом и листала толстую книгу в мягкой обложке, страницы которой покоробились и посерели от воды. Санджи взглянул на обложку. На ней темно-красными буквами значилось одно слово — сонеты. Он глубоко вздохнул и очень спокойно проинформировал супругу, что сейчас допьет джин, обуется, выйдет на улицу и уберет Деву Марию с лужайки. «И куда ты ее поставишь?» — мечтательно с закрытыми глазами поинтересовалась жена. Из мыльной пены появилась и грациозно вытянулась нога. Искорка пошевелила пальцами. «Пока в гараж. А завтра утром по дороге на работу выкину ее в мусорку. Не смей!» Она резко встала, книга упала в воду, с бедер стекала мыльная пена. «Ненавижу тебя!» — заявила Искорка, сузив глаза при слове «ненавижу». Она дотянулась до халата и, облачившись в него, плотно завязала пояс и зашлепала вниз по извилистой лестнице, оставляя неопрятные мокрые следы на паркете. Когда она дошла до прихожей, Санджив спросил: «Ты хочешь появиться на улице в таком виде?» В висках у него стучало, а в голосе сквозили незнакомые сердитые нотки. «А что? Кому какое дело, в чем я выхожу из дома? Куда ты собралась в такой поздний час? Ты не можешь выбросить эту статую, я тебе не позволю». Маска ее уже высохла и стала похожа на слой пепла. Вода стекала с волос по краям покрытого корочкой лица. «Могу и выброшу». «Нет», — неожиданно слабым голосом произнесла Искорка. «Это наш общий дом. Мы владеем им совместно. Эта статуя — часть нашего имущества». Она задрожала. Вокруг ее ног натекла лужица воды. Санджив кинулся закрывать окно, чтобы жена не простыла. Потом он заметил, что по ее синему лицу струятся слезы. «О, Боже! И Искорка, пожалуйста, успокойся. Я не хотел тебя расстраивать». Он никогда еще не видел, как она плачет. Никогда не замечал такой грусти в ее глазах. Искорка не отворачивалась и не пыталась остановить слезы, но смотрела со странным умиротворением. На мгновение она прикрыла веки, бледные и беззащитные по сравнению с остальной частью лица, покрытой засохшей синей маской. Сандживу стало плохо, как будто он съел слишком много или что-нибудь не то. Искорка подошла к мужу, обняла влажными руками в махровых рукавах за шею и зарыдала у него на груди. Рубашка Санджива промокла, к плечам прилипли хлопья маски. В конце концов, они достигли компромисса. Поставить изваяние в нишу у боковой части дома так, чтобы ее не замечали прохожие, но видели все, кто войдет во двор. Меню для вечеринки было довольно простым. Ящик шампанского, самоса из индийского ресторана в Хартфорде и рис с курицей, миндалем и апельсиновой цедрой. Санджи все утро и половину дня готовил его на больших противнях. Раньше он никогда не принимал так много гостей и, волнуясь, что не хватит шампанского, вдруг собрался и поехал в магазин купить на всякий случай еще один ящик. По этой причине он сжег содержимое одного из противней с рисом и пришлось ставить в духовку взамен него новую порцию. Искорка подмела полы и вызвалась забрать заказанные самосы. Ей все равно надо было ехать на маникюр и педикюр в том направлении. Санджив намеревался спросить, собирается ли жена убрать паноптикум с каминной полки, хотя бы на время вечеринки. Но она уехала, пока он стоял под душем. Она пропала на добрых 3 часа, и уборку пришлось заканчивать Сандживу. К половине 6 весь дом сверкал. Ароматические свечи, которые Искорка купила в Хартфорде, освещали выставку на камине, а в горшках с домашними растениями горели благовонные палочки. Каждый раз, проходя мимо камина, Санджив содрогался, опасаясь, что гости будут удивленно поднимать брови при виде мерцающих керамических святых и солонки с перечницей в форме святых Марии и Иосифа. И все же он надеялся, что, потягивая шампанское и макая самосы в чатни, они не останутся равнодушными к симпатичным эркерам, сияющим паркетным полам, живописной винтовой лестнице, деревянной обшивке стен. Первыми прибыли Дуглас, новый консультант фирмы, и его девушка Нора. Оба высокие, светловолосые, в одинаковых очках в тонкой металлической оправе и длинных черных пальто. Нора была в черной шляпе с изящными острыми перьями, подходящими к ее тонким заостренным чертам лица. Ее левая рука лежала в руке Дугласа, а правой она передала Искорке бутылку коньяка с красной лентой вокруг горлышка. «Чудесная лужайка, Санджив», — похвалил Дуглас. «Нам свою тоже не мешало бы почистить, дорогая. А это должно быть моя жена, Танима. Зовите меня Искорка». «Какое необычное имя», — заметила Нора. Искорка пожала плечами. «Не особенно. В Бомбее есть актриса по имени Димпл Кападия, а ее сестру зовут Симпл». Дуглас и Нора одновременно подняли брови и медленно закивали, словно старались уяснить абсурдность этих имен. «Рады познакомиться, Искорка. Наливайте себе шампанского, его у нас море». «Можно вопрос?» — произнес Дуглас. «Я заметил у дома статую. Разве вы христиане? Я думал, вы индийцы». «В Индии есть и христиане», — ответил Санджив, «но мы к ним не принадлежим». «Прекрасный наряд», — сказала Нора Искорке. «А у тебя потрясающая шляпа. Хотите, проведу для вас экскурсию по дому?» Звонок тренькал снова, снова и снова. Казалось, за считанные минуты дом наполнился людьми, разговорами и неизвестными запахами. Женщины были на высоких каблуках и в тонких чулках, в коротких черных платьях из крепа и шифона. Они отдавали свои накидки и пальто Сандживу, и он бережно вешал их на плечики и убирал в просторный шкаф, хотя Искорка предлагала гостям бросать вещи на атаманке на террасе. Некоторые индианки надели свои самые нарядные, отделанные золотой филигранью сари, спускавшиеся элегантными складками с плеча. Мужчины были в пиджаках с галстуками и пахли цитрусовыми ароматами лосьонов после бритья. По мере того, как гости переходили из одной комнаты в другую, на длинном столе вишневого дерева, раскинувшемся вдоль всего коридора на первом этаже, росла гора подарков. Санджив терялся из-за того, что столь много людей проявили о них такую заботу, собрались ради него, его дома и его жены. Подобное случилось с ним в жизни только однажды, в день свадьбы. Но то было совсем другое дело. Сегодняшние гости не являлись членами его семьи, знали его лишь поверхностно и в определенном смысле не имели перед ним никаких обязательств. Со всех сторон сыпались поздравления. Лестер, еще один сотрудник, предсказал, что Санджива назначат вице-президентом не позже, чем через 2 месяца. Все жадно поглощали самосы и исправно любовались свежепокрашенным потолком и стенами, вьющимися растениями, эркерами, живописью по шелку из Джайпура. Но больше всего их восхищала хозяйка дома и ее парчевый шальвар-камис цвета хурмы с глубоким вырезом на спине, и венец из белых лепестков роз, хитро намотанный вокруг головы, и жемчужное ожерелье с сапфиром посередине, сказочно ее украшавшее. Под лихорадочные джазовые мелодии, выбранные под присмотром Искорки, все собрались вокруг нее расширяющимся кругом и смеялись над ее шутками и замечаниями, в то время как Санджив приносил новые самосы, которые держал в духовке, чтобы они не остыли, и лед для напитков, с некоторым усилием открывал бутылки шампанского и в сотый раз объяснял, что они не христиане. Искорка водила гостей группами вверх и вниз по винтовой лестнице, показывала задний двор и ступеньки, ведущие в подвал. «Твои друзья пришли в восторг от плаката в моем кабинете», — с ликованием сообщила она мужу, положив руку ему на поясницу, когда их пути случайно пересеклись. Санджив ушел в пустую кухню и съел кусок курицы, состоявшего на разделочном столе противня, взяв его пальцами. Все равно никто не видит. Потом съел второй кусок и запил его глотком джина прямо из бутылки. «Прекрасный дом, вкуснейший рис!» — вошел Сунил, анестезиолог, кладя в рот ложку еды с картонной тарелки. «Есть еще шампанское?» «Твоя жена просто сногсшибательно», — добавил шедший позади Прабал, холостой преподаватель физики из Йеля. Санджив тупо посмотрел на него и покраснел. Однажды на каком-то ужине Прабал провозгласил, что Софи Лорен просто сногсшибательно, так же, как и Одри Хепберн. «У нее нет сестры?» «Сунил выудил из риса изюмину. Ее фамилия Звездочка?» Оба гостя захохотали и принялись есть с противня рис, вспахивая его пластиковыми ложками. Санджив направился в подвал за алкоголем. Он немного постоял на лестнице в прохладной влажной тишине, прижимая к груди второй ящик шампанского, а вечеринка над его головой шла своим чередом. Потом он поднялся в комнату и выставил новую партию бутылок на обеденный стол. «Да, все эти вещи мы обнаружили в доме в самых необычных местах», — услышал он голос Искорки из гостиной. «И находим все новые и новые». «Да что ты!» «Да, представьте, это как поиски сокровищ. Так увлекательно! Бог знает, что еще мы отыщем, простите за каламбур». С этого все и началось. Словно повинуясь безмолвному призыву, гости объединили усилия и начали прочесывать каждую комнату, без спросу открывали шкафы, заглядывали под стулья и диванные подушки, за занавески, ощупывали простенки, вынимали книги со стеллажей. Группы хихикающих и пошатывающихся людей носились вверх и вниз по винтовой лестнице. «Мы не проверяли чердак!» — вдруг выкрикнула Искорка, и все бросились наверх. «Как туда залезть? Где-то под потолком есть выдвижная лестница!» Санджив устало последовал за толпой, чтобы показать, где находится лестница, но Искорка уже нашла ее. «Эврика!» — воскликнула она. Дуглас потянул за цепочку, и лестница опустилась. Лицо его пылало, на голове была Норина шляпа с перьями. Один за другим гости исчезали в люке, мужчины помогали женщинам в туфлях на высоких каблуках подниматься по узким ступенькам, индианки заправляли свободные концы дорогих сари за пояса, мужчины шли следом, и все быстро пропадали из виду, пока Санджив не остался один на верхней площадке винтовой лестницы. Над его головой громыхали шаги. У него не было охоты присоединяться к остальным. Он подумал, не обрушится ли потолок, и на долю секунды представил, как пьяная благоухающая арава свалится сверху, кувыркаясь и переплетаясь телами. Он услышал пронзительный крик и затем нарастающие, распространяющиеся волны нестройного смеха. Что-то упало, еще что-то разбилось, бормотали о каком-то сундуке, видимо, силились открыть его, возбужденно стуча по крышке. Санджив подумал, может быть, Искорка кликнет мужа на помощь, но его не позвали. Он окинул взглядом коридор и посмотрел на нижнюю площадку, на бокалы из-под шампанского и огрызки самосов, испачканные губной помадой салфетки, разбросанные во всех углах на всех без исключения поверхностях. Потом он заметил, что Искорка в спешке скинула свою обувь. У подножия лестницы валялись ее черные лакированные туфли без задников с каблуками-гвоздиками, открытыми носами и уже немного потертыми шелковыми ярлычками на стельке. Он переставил туфли к порогу спальни, чтобы никто не споткнулся об них, когда все будут спускаться. Раздался медленный треск, шумные крики стихли до глухого ропота. Сандживу представилось, что он один в доме. Музыка закончилась, и если прислушаться, можно было различить гул холодильника, шелест последних листьев на деревьях во дворе, стук ветвей в окна. Одним движением руки он мог бы сложить выдвижную лестницу, и тогда гости не сумеют выбраться с чердака, если только он не выпустит их. Да мало ли что еще он мог бы сделать без особых усилий. Смахнуть паноптикум с каминной полки в мусорный мешок, сесть в машину и отвезти все это барахло на помойку, разорвать плакат с плачущим Христом и расколошматить молотком Деву Марию, а потом вернуться в пустой дом, за час вымыть чашки и тарелки, налить себе джина с тоником, подогреть рис, включить новый диск с произведениями Баха и прочитать пояснение на вкладыше, чтобы воспринять музыку правильно. Он слегка толкнул локтем лестницу, но она прочно стояла на полу. Сдвинуть ее не так-то просто. «О, Боже! Мне надо покурить!» — воскликнула наверху Искорка. У Санджива онемел затылок и закружилась голова. «Нужно прилечь». Он побрел в спальню, но вдруг остановился, увидев на пороге туфли Искорки. Он представил, как жена сует в них ноги, как бросается в этих неустойчивых туфлях вниз по винтовой лестнице, царапая по пути пол. Но вместо раздражения, которое не отпускало его с тех пор, как они вдвоем переехали в этот дом, по сердцу его резанул приступ сладкой тоски. Душа заныла еще пуще, когда он нарисовал в уме, как она бежит в ванную поправить макияж, как потом кидается подавать гостям их пальто и, наконец, когда уйдет последний визитер, несется к столу вишневого дерева открывать подарки. Это было то же щемящее чувство, которое Санджив испытывал до женитьбы, когда вешал трубку после разговора с Искоркой или когда возвращался из аэропорта, гадая, какой из взлетающих самолетов уносит ее прочь. «Санж, ты просто не поверишь!» Жена появилась в проеме люка и стала спускаться спиной к нему. Ее голые лопатки блестели потом. Она доставала с чердака что-то пока еще скрытое из виду. «Держишь, Искорка?» — спросил кто-то. «Да, можешь отпускать». Теперь он увидел, что ее руки обнимают массивный серебряный бюст Христа с головой раза в три больше человеческой. У него были нос с патрицианской горбинкой, пышные курчавые волосы, спадающие на выступающие ключицы, и широкий лоб, в котором отражались в миниатюре стены, двери и торшеры. Выражение лица было уверенным, словно он ничуть не сомневался в своих приверженцах. Непреклонные губы полны и чувственны. На затылок изваянию нахлобучили Норину шляпу с перьями. Санджив придерживал спускающуюся Искорку за талию, а когда ноги жены коснулись пола, взял у нее из рук бюст. Он весил добрых 15 килограммов. Остальные начали медленно слезать с чердака, изнуренные поиском сокровищ. Некоторые потекли вереницей вниз по лестнице за выпивкой. Искорка сделала вдох, подняла брови и скрестила пальцы. «Ты не сильно рассердишься, если мы поставим его на камин? Только на сегодняшний вечер. Знаю, ты этого не терпишь». Санджив и впрямь этого не терпел. Ему внушали отвращение тяжеловесность, безупречная гладкая поверхность и бесспорная ценность бюста. Ему претило, что эта вещь находилась в его доме, что он владел ею. В отличие от безделец, которые они обнаружили раньше, эта скульптура обладала достоинством, величавостью, даже красотой. Но, к собственному удивлению, все эти качества рождали у Санджива лишь вящую злобу. И больше всего он ненавидел этот бюст потому, что знал, Искорку он пленяет. «Завтра я перенесу его в свой кабинет», — добавила она. «Обещаю». Он знал, что этого никогда не случится. До конца их совместной жизни Искорка будет держать идола в центре каминной полки, окруженным с обеих сторон остальным вздором. Каждый раз, когда будут приходить гости, она станет объяснять, как нашла его, и все будут ею восхищаться. Санджив взглянул на увядшие лепестки роз в волосах жены, на жемчужное ожерелье с сапфиром на шее, на блестящий малиновый лак на ногтях ног. Наверное, именно благодаря этим украшениям пробал счел ее сногсшибательный. Голова Санджива гудела от джина, руки ныли от тяжести статуи. Он сказал: «Я унес твои туфли в спальню». «Спасибо. Ноги болят немилосердно». Искорка слегка пожала его локоть и направилась в гостиную. Санджив прижал массивное серебряное лицо к своим ребрам, стараясь, чтобы шляпа с перьями не соскользнула с головы изваяния, и поплелся за женой.